Что ты хочешь сказать, Соло? Я хочу сказать, что твоя книжечка мила, не больше, и что твоя маленькая гордость, которой немножко польстили, неуместна. Да нет у меня гордости, и я не польщен. Ты так полагаешь, — воскликнула она с выражением презрительной насмешки. Ха, посмотри на себя в зеркало. Ты же сейчас лопнешь от радости. Ты же сейчас задохнешься от удовольствия. Ты... Кстати, там масса опечаток в твоем ничто. А седьмую главу вообще пропустили. Соло. Кроме того, я вчера встретила Агюстена Лопатуа, академика, и он сказал мне: «Ничто? Такая книга и не заслуживает другого названия. Мне прискорбно передавать тебе подобные слова, но это для твоего же блага, мой маленький, для твоего же блага». Лапушель ничего не мог понять в этой страсти к разрушению, охватившей Соланж. «Значит, ты предпочла бы, чтобы ничто провалилось так же, как жгучие уста», — сказал он. «Не задавай идиотских вопросов», — отрезала Соланж. «Если ты намерен выводить меня из себя, сознайся в этом сразу, и я уйду, не требуя ничего». Мсье так раздулся от самодовольства, что уже не способен выслушать ни одного неприятного замечания о своей книге. «Отлично, отлично, очень мило. Это обещает. О-ля-ля». Лапушель попытался обнять Соланж, но она высвободилась, смерила его угрюмым взглядом и сказала: «Мне пора». И Лапушель остался в одиночестве размышлять над своим пойлом о тайнах женской души. После двухчасового размышления он пришел к выводу, что поведение Соланж совершенно необъяснимо, и что необходимо пойти домой. А с этой женщиной встретиться через пару дней необходимо. Но и последующие встречи не принесли ему желанного успокоения. Соланж раз от разу становилась все более нервной, раздражительной, злобной. Она больше не произносила милых словечек, обнять себя позволяла лишь неохотно. Случалось даже, что она говорила что-то хорошее о своем муже. Спустя некоторое время она опубликовала роман под названием «Индиго». Роман имел огромный успех. Ее фотографии красовались повсюду, и в литературных журналах, и на витринах магазинов, и где попало. Ее имя всплывало в светских разговорах на любую тему. Ее издатель на нее молился. Когда заходила речь о предстоящем заседании жюри премии «Рекамье», говорили только об «Индиго». Под влиянием этого нового прилива славы Соланж смягчилась. Она упрекала себя за свою неоправданную резкость с любовником. Она щедро расточала ему советы и материнскую нежность. Лапушелю казалось, что он грезит наяву, и он благословлял небеса за то, что они вернули ему источник его радостей. Дамское жюри премии «Рекамье» заседало уже 3/4 часа. Соланж Буянс, удалившись вместе с мужем в китайский будуар, ожидала телефонного звонка, который возвестит ей ее победу. У нее не было серьезных конкурентов на этих литературных бегах. По последним подсчетам, «Индиго» должен был собрать чуть ли не вообще все голоса. Издатель Соланж, предвидя массовый ажиотаж, выпустил дополнительно 150 тысяч экземпляров ее романа. А «Большой Буянс» заказал в «Максиме» банкет для прессы и несчастных собратьев. Но Соланж любила создавать себе иллюзию риска и беспокойства. «Эти заседания», — говорила она, — «что им там обсуждать, когда достоинства моей книги признаны всеми?» «Они — женщины», — отвечал Буянс, — «а женщины любят поговорить. Они не сомневаются, что ты тут дрожишь». «Я не дрожу», — сказала Соланж. «Просто я хочу, чтобы все это уже кончилось». И она с отвращением взглянула на мужа, который сыто и безмятежно развалился в кресле, заполнив его без щелей, и посасывал сигару, мигая маленькими свиными глазками. «Ты уверен, по крайней мере, что телефон не испорчен?» — спросила она.